Глава 30. Аривидерчи. «Закрывай!» — скомандовал я. Плиты главного шлюза комплекса рухнули вниз без предупреждения. Многотонные стальные плиты отсекли нас от Иштары и остальных, в том числе от трех ликвидаторов. Мы успели. Бегом по остывшему комплексу, заодно согрелись. На этот раз обогнал всех Изякац. Такого я даже предположить не мог. Он вихрем ворвался в свой отсек и оттуда донесся победный крик. Из отсека вылетел знахарь, с трудом удерживая батарею, и поднес ее к ближайшей видеокамере. «Она подойдет?» На знахаря было страшно смотреть, настолько он верил в лучшее. «Скажи сейчас, Астра, что не подойдет, то папашу наверняка долбанет инфаркт». «Вполне», — последовал ответ над потолком. «Вам следует как можно быстрее пройти в подвал и следовать моим указаниям». Я отобрал батарею с дрожащих рук профессора и припустил к лестнице, ведущей в подвал. Этому еще способствовал все нарастающий холод. Как быстро, оказывается, остывает платформа. А что я хотел? Вокруг космическое пространство, и заморозить этот крошечный островок — дело нескольких минут. Обогрев, возможно, еще сохранился в командном центре, но это не точно. Во всем остальном комплексе он отключился 20 минут назад. Как здесь не поверить, что в итоге будет минус 100? Может и больше. Меньше километра до инженерного отсека мы преодолели за 3 минуты, заодно опять немного согрелись. «Вы быстро перемещаетесь в пространстве», — заметила Астра. «У вас какие-то дополнительные возможности?» «Астра, потом. Мы сейчас замерзнем», — умоляюще попросил ее Кобра. «И остынем», — трясясь от холода, добавила Наташа. «Хорошо, начнем. Что вы хотите знать?» — вежливо спросила Астра. «Как эту долбанную батарейку вставить?» — выкрикнул папаша Кац. «Так сразу и не скажешь. Хотите, пришлю вам ссылку на ваш коммуникатор?» — последовал ехидный ответ Астры. «Ты! Скольких сил, чтобы сдержаться мне это стоило, знает только Ктулху. Астра, покажи, куда просто!» «Просто. Это просто. Перед вами находятся три блока. До крайнего левого дотрагиваться я не рекомендую. Это плазмовод центрального энерговода. Посередине перед вами запасной энерговод, но он давно отключен. Вам нужен крайний справа. Наберите код доступа на панели и в открывшуюся емкость поместите батарею. Подсоединение произойдет автоматически». «Код?» Кобра перекинулась в оборотни на всякий случай, да и так теплее было по ее собственному признанию. «Ну да, код. Что в этом такого? Вы не знаете код?» — удивилась Астра. «Нет!» — я схватился за голову. Температура опустилась уже ниже 20, меня всего колотило. Я уже мало чего понимал, еще десяток градусов и все. Я лично видел, как при 30 градусах уставшие люди садились покемарить 5 минуток и уже не просыпались. «Вам следует спросить у меня. Код состоит из ряда цифр от 1 до 6, чтобы никто не забыл. Все равно в этот коридор чужой не пройдет, обычно его охраняют». «Открылся, шлемазал!» — прохрипел папаша Кат, шмыгнув сосульками под носом. «А ну-ка, профессор!» Я сходу вложил батарею в углубление, и крышка тут же поползла назад. «Поздравляю вас и нас! Батарея заряжена на 93%, что в эквиваленте ваших лет составляет немногим больше 4 миллиардов лет. Пока в ней есть уран-238, она будет работать. А теперь приступим к производственной гимнастике», — радостно сообщила Астра. Нагрев и вообще оживление всего комплекса прошло вполне быстро, но перед этим мы закрыли шлюз. Иштар со своим воинством куталась в несколько курток, надетых друг поверх друга, и ждала нас, когда мы выползем умолять ее оставить нас живых. Все это мы наблюдали через внешние камеры. Мы снова перебрались в командный центр, возможности его все же были несравнимо больше запасного пульта. Сюда же нам подали горячий обед. Обогрев и подача воздуха включились по всей платформе. Хотя можно было контролировать выборочно, вплоть до любого отдельно взятого отсека. Иштар сразу почувствовала это и стала с кем-то оживленно переговариваться. Никаких устройств при этом у нее мы не увидели. Все люди, посиневшие от холода, стоявшие рядом с ней, начали розоветь. Во всяком случае, пара при дыхании уже не было. «Астра, ты можешь управлять порталами?» — спросил пришедший в себя папаша Кац. Его пытливый ум снова занялся решением проблемы обеспечения безопасности. «Только не крути мне пейсы со своими ссылками!» «Да, мастер Кац, в пределах 17-й платформы для меня нет ничего невозможного. Заблокировать порталы?» Папаша Кац взглянул на меня, и я кивнул, соглашаясь. «Окажи такую любезность, милая!» — проскрипел знахарь. «Охотно! Как же приятно общаться с вежливым человеком! Вы алкоголик, мастер Кац?» «Тьфу на тебя, животное!» — не выдержал папаша Кац. «Блокирую порталы. Порталы под номерами 78, 18, 47, 95, 110, 5, 61 заблокированы!» Четко по-военному рапортовала Астра. «Я не животное, я искусственный интеллект». «Проехали, Астра. Сможешь организовать связь с Иштар?» — спросил я. «Внешние громкоговорители подойдут?» «Да, лишь бы услышала». «Связь готова, направленные микрофоны готовы. Можно говорить, лесник?» «Можно я?» — попросила Фитилек. «Это не опасно, нимфа все же», — предостерег я Фителька. «Она потом придет с тебя пристрелить». «Вы боитесь пагубного воздействия субъекта по имени Иштар?» — спросила Астра. «Включить подавитель даров?» «Для нее и для всех?» «Для всех, на всей платформе. Мобильные подавители установлены только на боевых роботах». «Когда ты его включала в последний раз?» «Никогда. Я не могла его включать, иначе созревание клонов нарушилось бы. Подавитель монтируется на каждой платформе и является стандартным оборудованием. Необъяснимым сдерживающим фактором для постоянного включения является нарушение работы противорадиационной защиты. Иными словами, солнечная радиация возрастает кратно, что влияет на все живые организмы, находящиеся под куполом. Мобильные установки в несколько раз слабее стационарного, поэтому могут работать в ограниченном радиусе». «Насколько времени ты можешь его безболезненно включить?» — спросил папаша Кац. «Для вас или для меня?» — тоном учительницы спросила Астра. «Для нас!» — кобра поглаживала по плечу закипающего знахаря. 10 минут». «Включай!» — согласился Изя. «Жги!» — кивнул я Фитильку. «Привет, жаба! Не холодно тебе?» Рыжая уселась перед монитором и показала нимфе непристойный жест. «Ты кто?» — встрепенулась Иштар. «Где лесник?» «Я за него. Хочу обрадовать тебя, сука. Комплекс и вся платформа наша. Ты теперь бомжара, тетя». «Так я и поверила тебе. Фитилек?» «Я. А ты попробуй. Порталы уже выключились. Будешь теперь жить в долине». Рассмеялась девушка. «Кстати, неплохая мысль. Озеро сосны». «Как вам удалось реанимировать платформу?» — спросила нимфа. Правый глаз ее беспрестанно дергался. «Твой Арнольд принес батарейку, забыла. Понимаю, память уже не та», — сочувственно сказала рыжая. «Дура, мне всего 25. Сейчас ты подчинишься мне. Слушай, что надо делать», — властно выкрикнула Иштар. «Да, госпожа». Безжизненным голосом ответила рыжая и подмигнула нам при этом. Я выдохнул. Работает все-таки. Астра на одном из мониторов дала обратный отсчет нашему разговору. Оставалось 8 минут. «Ты полностью принадлежишь мне. Я приказываю тебе перерезать себе горло», — торжественно известила Иштар. Стоявшие рядом с ней люди не пошевельнулись и тупо смотрели перед собой. Прошло 3 минуты, а они все не приходили в себя. «Чем?» — спросила Фитилек. «Как чем? Найди чем-нибудь!» — быстро ответила нимфа, и тут как будто прозрела. «Ты сопротивляешься? Мне? Что происходит?» Она стала осматриваться вокруг, и тут поняла. «Что с моим даром?» «А он не работает!» — засмеялась Фитилек. «Поняла, кто ты есть? У меня к тебе предложение!» «Даже скорее приказ, иначе мы не выпустим тебя с платформы». «Да? И что же вы можете сделать?» Заметно нервничая спросила нимфа. «Убить вы меня не сможете. Попробуйте только вылезти из горы. Роботы быстро наделают вам лишних дырок в башке». «Мы можем понизить температуру, можем убрать кислород. Как тебе такое? С роботами как-нибудь потом сами разберемся. Но ты уже это не увидишь». «Хорошо. Что ты хочешь?» «Я хочу, чтобы ты, гнида, себе горло перерезала!» С яростью выкрикнула рыжая. «Не обсуждается!» «Тогда отпускай людей! Они ни при чем!» «Отличная мысль! Кстати, почему она не пришла мне в голову?» «Где гарантии?» — прищурилась Иштар, поглаживая рукой правый глаз. «Ты встанешь возле портала и отпустишь людей!» — предложила по моей подсказке Фитилек. «Ага! А вы его не откроете. Отлично придумано!» — рассмеялась нимфа. «Тогда можно по-другому. Ты отпустишь их напрямую в видимость метров на 100. В случае, если мы тебя обманем, то роботы, да и ты сама, сможешь их догнать быстрее, чем они окажутся у шлюза». Я забрал микрофон у Фитилька и молча показал на экран, где оставалась последняя минута. Астра отключила подавитель даров. Мы сразу все почувствовали это. «О, неужели сам лесник? Какое счастье! И ко мне вернулся мой дар. Спасибо. А то я уже хотел отдать команду роботам расстрелять всех». «Так как?» «Я встану у портала, они отойдут. Я захожу в портал», — проговорила очередность действий нимфа. «Вместе с роботами. Они нам здесь не нужны». «Я возьму с собой нескольких человек», — нагло заявила Иштар. Только тех, кто захочет сам уйти с тобой. Но сперва ты должна освободить всех». «Ну, ладно», — ненадолго задумалась нимфа. «Продолжим, когда мы дойдем до 47-й. Но как я тебя услышу?» «Мне подсказывают через робота. Он будет транслировать передачу». «Так вы и роботами можете управлять», — изумилась Иштар. «Если бы могли, просто расстреляли тебя, сука!» — выкрикнула Фитилек. «Наденьте свои дворняшки на мордник!» Я успел отключиться, Иштар еще что-то сказала. Мы видели это на мониторе, но звука уже не было. «Кобра, выведи ее пока отсюда. Не хватало, чтобы она ей и правда приказала покончить с собой». Кобра подхватила под локоть строптивую девушку и вывела из командного центра. Через полчаса, когда группа достигла погашего портала, передача возобновилась. «Убрали эту чокнутую? И правильно, мое терпение уже истощилось», — сказала Иштар. Мы уже не могли ее разглядеть, только большое темное пятно вдали. До портала на 47-ю было не меньше километра. «Отпускай людей», — сказал я. «Погоди, ты забыл уже? Тех, кто захочет со мной пойти, я заберу. Сейчас я их не контролирую. Говори». «Я лесник. Те, кто хочет остаться в комплексе, отойдите от портала на 100 метров. Те, кто хочет уйти вместе с нимфой, оставайтесь на месте». Мы заметили движение, и общая масса дружно потопала назад, но несколько человек все же осталось. «Кто остался?» «Арнольд, резвый чугун, и с ними еще трое», — ответил Иштар. «Все по-честному, они сами так решили». «Арнольд, ты и правда хочешь с ней уйти?» — спросила Наташа. «Да, она ко мне хорошо относится, а ваш знахарь постоянно надо мной злобно шутит», — пробурчал обиженный гигант. «Ну ты погляди на него!» — возмутился папаша Кац. «Не успел вылупиться, а туда же!» «Ладно, а ты резвый чего вдруг?» — спросила Наташа. «У нас с ней адюльтер», — застенчиво сообщил молодой человек. «Слово-то какое нашел? Понятно», — сказала Наташа. «Остальные просто не хотят оставаться с вами. Одному ты, Наташа, вообще ухо оторвала», — засмеялась Иштар. «Да и хрен с ними. Ты уходишь первая, за тобой уходят роботы. У вас есть 3 минуты, после чего портал вновь блокируется. Астра, открывай 47-й», — приказал я. «Да, лесник». Портал мгновенно засеребрился поверхностью. «Пару слов на память», — быстро сказала Иштар. «Я не прощаюсь. Аривидерчи, лесник». «Я найду тебя и сброшу твой дар или убью», — пообещал я нимфе. «Посмотрим. Чао, бестолочи», — и скрылась в портале. За ней все остальные. Общая масса бодро пошла и даже побежала к шлюзу, опасаясь возвращения роботов и нимфы. «Кобра, встречай гостей», — сказал я по общей связи. «Жень, я уже не надеялась. Совершенно не переношу мороз». Наташа прижалась ко мне. «Я холод тоже ненавижу», — сказал папаша Кац. «Можно подумать, мне он нравится. Я достаточно померз уже. Я же ведь не хотел тащить батарею», — признался я. «Какой-то черный юмор», — ухмыльнулась Наташа. «Один не хочет нести батарею, но она его и остальных спасает потом. А тот, кто принес ее, забыл о ней, хотя она могла в противном случае послужить нашей погибелью». «Ты думаешь?» «Чего там думать, лесник? Поставили бы возле входа всех трех роботов, и мы здесь умерли от голода и жажды. Даже вам троим не пройти ликвидаторов!» Вздохнул папаша Кац. «Я бы, возможно, поспорила с тобой, но не буду», — согласилась Наташа. «Здесь и спорить нечего. Достаточно одному успеть выстрелить, и все. Ни тебя, ни меня. Кобра, может быть, еще ушла бы. Лесник тоже на минуту пропадет из виду. А дальше что?» — проскрипел знахарь. «Пожалуй, соглашусь. Но мы не в накладе. Мы живы, и мы получили платформу. И даже кого-то смогли сберечь. Вон, посмотрите на них. Разве это стоит роботов и нимфы?» Я глянул сверху из командного центра вниз на площадь. Туда прибывали возбужденные люди. Кстати, среди них были преимущественно женщины. Наверное, потому что мужчины погибли в бою. Папаша почесал лысину. «Почти одни бабы. Я как-то и не подумал об этом». «Будет у нас теперь рота амазонок», — усмехнулась Наташа и как-то странно посмотрела на меня. «Недолго», — сказал я. «Так уверен?» «Конечно, сейчас Иштар начнет чудить, и народ побежит к нам. Астра, открой внешние порталы на вход. Только на вход. Шлюз-комплекс должен быть постоянно в закрытом состоянии. Отдать команду на его открытие так же, как и управлять порталами, могут только 4 человека. Трое находятся здесь, и Кобра». «Я поняла, лесник. Что-нибудь еще?» «Расскажи нам о своих возможностях», — попросила Астру Наташа. «На данный момент платформа номер 17 отключена от общей энергосети и стала независимой. Об этом уже известно на всех трех управляющих платформах. Что они предпримут, неизвестно, но что-то сделают точно. Купол рассчитан на попадание крупного метеорита и выдержит атаку звена крейсеров, которых около планеты нет. Доступ извне пока невозможен». «Почему пока?» «Если кто-то решит сломать платформу, то он ее сломает», — нравоучительно ответила Астра. «Ты же не подчинишься приказу извне и не пропустишь никого?» — с надеждой спросил папаша Кац. «Пока не получу приказ от оператора комплекса. Он для меня высший приоритет. В данный момент вы все четверо обладаете таким допуском. И еще, отключившись от энергосистемы, я по-прежнему нахожусь в информационной матрице орбиты». «И ты можешь узнавать новости?» «Я могу получать сигналы бедствия с других платформ, отслеживать критические события. Ярким примером такого события было отключение нашей платформы. Могу строить маршруты на другие платформы в соответствии с базой данных. Знаю время перезагрузок других платформ, наличие зараженных на них, интересных для вас ресурсов. Подключиться к управляющей платформе не могу, заблокировано». «Ого, уже немало», — обрадовался Изя Кац. «А ты можешь отправить кого-нибудь на поверхность?» — вспомнил я, что хотел спросить. «Нет, все челноки находятся на управляющих платформах». «А что есть в самом комплексе?» «Комплекс самодостаточен. В данный момент ремонтные работы устраняют повреждения. Комплекс может поддерживать жизнеобеспечение 2000 жителей. Комплекс обладает набором стандартных роботов. Также комплексу приданы медицинские капсулы в количестве 1300 штук». «До меня только сейчас дошло», — хлопнул себя по лбу знахарь. «Мы могли закрыться и лечь в анабиоз, так ведь?» «Да, но ненадолго, пока не кончилась энергия», — холодно ответила она. «Понятно», — расстроился профессор. «Что входит в стандартный набор твоих роботов?» «Ремонтные, вспомогательные, боевые, разведывательные. И капсулы, они тоже роботы». «Астра, расскажи подробнее о боевых и разведывательных». Гончие, пехотинцы или посыльные ликвидаторы. Стандартный набор вооружений и возможностей. И кому они служат? Мне, вам. Астга, пришли нам бутылочку коньяка, попросил папаша Кац. От самогона уже лысина дымится. Серьезный диагноз. Не хотите пройти курс терапии? Для вас я постараюсь выбить скидку. Прислать вам ссылку, предложила Астра. Он обязательно пройдет, да, папаша, и бокалы не забудь, попросил я. Давай пять и позови обратно кобру с фитильком. Лесник, я совсем забыл тебя глянуть. Как твоя контузия? После первого бокала папаша Кац подобрел. Понемногу, иногда прихватывает. Сейчас поправим. Чего же ты молчал? Спросил Изя. Лесник уже просил вас, но вы были заняты, мастер Кац. Вы пили чай. Вмешалась Астра. Вот ведь стегвозная баба. Кряхтя, папаша Кац подобрался ко мне со спины и положил руки на голову. Я стремительно упал в колодец и уже не слышал, как они переругивались между собой. Вверх из темноты ущелья тянулся только один стебелек с яркой звездой наверху у поверхности. Хотя нет, вру. Был и второй гораздо ниже первого и еле светящийся. Я приблизился к нему и стал подниматься наверх вместе с ним. По мере подъема он светился все ярче, и у самой поверхности почти достиг по величине первого, после чего я вынырнул на поверхность, то есть пришел в себя, сидя на диване. «Поздравляю, лесник, у тебя опять открылся дар, второй дар, ты теперь обладаешь щитом!» Конец книги. Озвучено проводником.